Уровень третий. Внутренний стержень. Что у меня внутри? Что удерживает или ломает? Когда все вокруг шумит, трибуны, тренер, собственные мысли, остается один вопрос, который звучит особенно четко. На что я опираюсь внутри? Этот раздел о внутренней опоре. О тех моментах, когда исход решает не техника, не тактика и даже не физика, а что-то глубже. Как ты справляешься с ошибкой? Как ты проживаешь эмоции? Как ты находишь голос внутри, когда внешние установки не срабатывают? Это не сила. Это зрелость. Умение быть гибким, не ломаясь. Способность остановиться, не сдаваясь. И выбор. Следовать инструкции или услышать интуицию. Дойти до конца или честно признаться себе «хватит». Внутри не всегда спокойно. Иногда там сомнения, иногда усталость, иногда огонь. Но именно то, как мы работаем с этим огнем, определяет, будет он жечь нас или освещать нам путь. Стержень – это не броня и не тайник. Это живое пространство внутри, которое формирует тебя как спортсмена и как человека. И в нем твоя настоящая игра. Эпизод 17. Эмоции помогают или мешают? Тренировка закончилась, однако пространство не отпускало. В зале повисла тишина, только она была еще плотной, с нерассеявшимся напряжением, будто от стен еще отражалось эхо недавно звучавших здесь криков. Где-то в углу шуршала швабра уборщицы, размеренно, однообразно. Все было как обычно. Но Герман не чувствовал внутри привычного послевкусия, только осадок. Спортсмен сидел на скамейке и устало смотрел в пол. Напротив него стоял его агент Александр Алексеевич в хорошем костюме, с дорогими часами и легкой улыбкой человека, который видит в спорте что-то большее, чем просто спорт. Он смотрел не только на статистику. Он всегда считывал, что стоит за этим. «Опять удалился», — покачал головой агент. «Да ну, Алексеич, эмоции!» — вспыхнул Герман. «Это же игра, ты понимаешь? Ты выходишь, ты живешь этим, ты рубишься. Если ты не чувствуешь матч, зачем тогда вообще выходить?» «Хорошо», — спокойно сказал Александр Алексеевич. «А теперь расскажи, что тебе дали эти эмоции? Ну, кроме удаления и штрафа». Герман отвернулся, сжал кулаки. «Да не в этом дело. Без эмоций нет игры». Агент вздохнул, сел рядом, помолчал немного, будто давая пространство. «Слушай, Гера, ты же работаешь по мячу, а не по людям. Ты понимаешь, что тебя хотят взять в топовый клуб, но боятся, что ты просто взорвешься в ответственный момент. Что в решающий момент тебя понесет, и все, что ты наиграл, сгорит за секунды». Герман раздраженно выдохнул. «Ну так что теперь? Играть как робот? Я не железный. Я не умею притворяться, когда все внутри кипит. Я такой, какой я есть». «Никто не говорит про робота», — спокойно ответил агент. «Но ты должен быть тем, кто управляет эмоциями, а не тем, кем управляют эмоции. Потому что в решающих моментах именно это делает разницу». «Ты хочешь сказать, что эмоции вредят?» В голосе Германа появилась тень обиды. «Я хочу сказать, что эмоции как бензин. Если ты умеешь ими пользоваться, они дают тебе скорость, мощь, огонь. Но если ты не умеешь управлять ими, ты просто сгоришь или спалишь все вокруг». Герман промолчал. В нем что-то боролось. Он хотел доказывать, но внутри уже звучал вопрос: «А правда ли, что я всегда действую из выбора или иногда из вспышки? И насколько эти вспышки вообще мои?» «Давай так», — сказал Александр Алексеевич, вставая. «У меня как раз назначена встреча со спортивным психологом. Оставайся, пусть он тебе объяснит, в чем тут дело». Через 5 минут в зал зашел спортивный психолог. Высокий, с цепким взглядом и спокойной уверенностью в голосе, Он сразу занял пространство, будто пришел не разруливать чужие проблемы, а напоминать о чем-то, что люди и так знали, но забыли. Он двигался неспешно, но четко. Будто его ритм сам по себе уже снижал градус напряжения. «Спор о том, помогают ли эмоции?» — уточнил он, присаживаясь рядом. «Да», — кивнул агент. «Герман считает, что эмоции — это топливо. А я считаю, что если их не контролировать, можно просто сгореть». «Ну и кто из нас прав?» — усмехнулся Герман слегка иронично, но с интересом. Психолог улыбнулся не как человек, у которого есть правильный ответ, а как кто-то, кто умеет видеть глубже. «Оба!» Герман приподнял брови. «О, началось!» «Давайте разберемся», — кивнул психолог. Казалось, что именно такую реакцию он и ожидал. «Эмоции — это энергия. Без них игра была бы мертвой, безликой. Они важны. Но если их не направлять, они превращаются в хаос. Представь два вида огня. Первый — это костер, который греет тебя, освещает, создает атмосферу. Второй — пожар, испепеляющий все на своем пути. Суть одна — огонь. Разница не в самой природе огня, а в том, как ты его контролируешь. Или ты ведешь, или тебя несет». Герман задумчиво покачал головой. «Хорошо. А как это касается меня?» «Ты говоришь, что эмоции помогают. И это верно. Но важно понимать, какие именно эмоции и как ты ими пользуешься. Есть конструктивная агрессия. Она идет в игру, в решение, в борьбу за результат. Это когда ты играешь с азартом, давишь на соперника, выигрываешь борьбу, но держишь голову холодной. А есть агрессия деструктивная, когда эмоции берут верх, и ты реагируешь импульсивно. Грубый фол, ненужные споры, потеря концентрации. Вот тогда эмоции начинают работать против тебя. Ты уже не играешь, а реагируешь. Не управляешь, а захлебываешься». Александр Алексеевич кивнул, мягко вклинившись. «Вот именно. Если тренеры видят у игрока склонность к этой деструктивной агрессии, они боятся на него ставить, потому что в решающий момент он может не выдержать. Не потому что плохой, а потому что непредсказуемый. А непредсказуемость в ответственные моменты — риск, которому никто не хочет подвергать ни команду, ни себя». Герман вздохнул. «То есть проблема не в эмоциях, а в том, куда они направлены?» «Именно», — подтвердил психолог. «Посмотри на топовых игроков. Они тоже кипят, тоже срываются. Бывает, кричат на судью, идут в грубый стык. Но разница в другом. Они учатся. Они знают цену таким вспышкам. И чаще всего умеют остановиться до того, как эмоции начнут разрушать. Они не идеальны. Но в ключевые моменты именно умение вернуть себе контроль делает их топами. Они направляют эмоцию в момент, где она становится оружием. В перехват, в рывок, в ключевой пас. Они не гасят себя. Они умеют вести через это». Герман постучал пальцами по колену, будто отмеряя ритм. «Окей, допустим. Но как этому научиться?» Психолог откинулся на спинку стула. «Начни с наблюдения. С того, чтобы отслеживать момент, когда эмоции начинают брать верх. Чувствуешь, что закипаешь? Спроси себя. Это помогает мне играть лучше? Или мешает?» Он сделал паузу, чтобы Герман успел это переварить. «Если мешает, значит, ты теряешь контроль. В этот момент нужно не подавлять, а перенаправлять. Дыши, замедляй реакцию. Переключай энергию в игру, а не в эмоцию ради эмоции. Ты не борешься с собой. Ты ведешь себя так, как тренер ведет команду. С уважением, но с направлением». Герман кивнул. Что-то внутри словно сдвинулось. «Выходит, эмоции — это как инструмент. Как говорят, молотком можно построить дом, а можно разбить окно». «Точно», — согласился психолог. «Только ты еще и сам решаешь, ты строитель или просто кто-то, кому дали инструмент без инструкции». Все трое замолчали. В зале снова стало тихо. Где-то в углу уборщица громко опускала швабру на пол и снова вела ею, как будто наводила порядок не только в зале, но и в разговоре. Герман встал, накинул куртку. «Ладно», — буркнул он, но уже без раздражения. «Попробую не разбить окно». «Попробуй», — усмехнулся Александр Алексеевич. «Может, тогда топ-клубы перестанут сомневаться». Спортивный психолог встал следом. «И помни», — сказал он мягко, но с тем спокойным нажимом, от которого слова остаются в памяти. «Эмоции — твоя сила, но только если ты умеешь их слушать. Просто не давай им решать за тебя». Уборщица в углу методично терла пол шваброй. Похоже, у нее тоже был свой матч, и она вела его спокойно, в нужном ритме. Она знала, чисто будет не тогда, когда ты выльешь все ведро и станешь тереть разлитое как попало, а когда израсходуешь воду умеренно и при этом не пропустишь ни одного участка пола. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Эмоции как источник энергии или эмоции как фактор потери контроля. Главный конфликт. Стоит ли выпускать эмоции на поле или держать их под контролем? Когда эмоции усиливают игру, а когда мешают ей? Инвариант. Не подавлять и не сдерживать эмоции, а направлять их в игру осознанно. Истинная сила спортсмена в умении использовать свое состояние как ресурс, не теряя контроля. Эмоции, как огонь, могут согреть, а могут сжечь. Все зависит от того, умеешь ли ты управляться с этой горелкой.